Через муки, риск, усилие пробивался к свету кокон, чтобы шелковые крылья изумляли наше око. Замерев в нектарной смеси, как циркачка на канате, сохраняют равновесие крылья бархатного платья. Жизнь длиною в одни сутки несравнима с нашим веком. Посидеть на незабудке невозможно человеку. Так, порхая в одиночку, лепестки цветов целуя, она каждому цветочку передаст пыльцу живую. Когда гусеница в кокон превратится не спеша, из-под нитяных волокон вырвется ее душа. Жизнь, былую озирая, улетит под небосвод. Люди, мы не умираем, в каждом бабочка живет.